Девочки разговаривают с глазу на глаз. Анна бежала домой и ревела во весь голос. Ее хвостик подпрыгивал вверх-вниз, как одержимый. Какой стыд! Как неловко получилось! Ей хотелось провалиться сквозь землю, или нет, не так? Ей хотелось, чтобы все остальные провалились сквозь землю, ведь они такие... «Привет, Анна!» Анна остановилась и огляделась. На другой стороне улицы стояла Салли и махала ей рукой. «Все в порядке?» «Убирайся!» — рявкнула Анна в ответ. «Ты ведь тоже хочешь надо мной посмеяться?» Салли подошла к ней. «Нет, на самом деле я весь день хотела с тобой поговорить». Анна удивилась. «Ты? Со мной? А Сахли?» «Вообще-то нет, хотя и о нем тоже». Анна быстро стерла с лица слезы. «Не понимаю. Скорее всего, ты сейчас начнешь ныть по поводу того, что он живет с вами, а я захотела, чтобы он стал моим другом, из-за чего вы...» Салли покачала головой. «Напротив, я только удивилась, что ты заинтересовалась Сахли, хотя у тебя есть варианты куда выгоднее». Анна напрочь забыла о слезах. «Варианты? Что ты имеешь в виду?» Салли пожала плечами. «Да об этом все в школе знают. Судя по всему, все, кроме тебя». «О чем ты?» Салли напустила на себя таинственный вид. «Признайся, ты правда ничего не замечала? Я назову лишь имя. Фердинанд». Анна ненадолго задумалась, затем рассмеялась. «Фердинанд Шольц?» — уточнила она. «Из 9-го Б?» «Он самый. Только не притворяйся, что не знаешь. Он только об этом и говорит». Анна потеряла терпение. «Да о чем же?» Наконец Салли выпалила. «О том, что он считает тебя очень милой. И что очень хотел бы быть с тобой. И как он расстроен тем, что ты заинтересовалась Сахли. И что он...» «Сахли?» Голос Анны снова стал дерзким. «Забудь уже этого Сахли! Ты знала, что отец Фердинанда — владелец обувного магазина «Шольц»?» Тут Салли пустила в ход все свои театральные навыки. «Нет», — солгала она, — «правда? Надо же, какое совпадение! А ты как раз любишь туфли!» «Вот именно!» — Анна едва не завизжала от радости. «Зачем мне какой-то Сахли, если я могу быть с Фердинандом?» Салли из последних сил сдерживалась, чтобы не выплеснуть свою злость на Анну. «Он хочет с тобой встретиться», — сказала она. «Уже сегодня вечером. Очень романтично. Знаешь, автодорожный мост возле проселочной дороги». «Конечно. Оттуда лучший вид на закат. Очень романтичное место для свидания». «Если хочешь, подходи туда. Но сначала спрячься, хорошо? Для Фердинанда это будет сюрприз». Анна просияла. «Спасибо, Салли. А я всегда думала, что ты меня терпеть не можешь». Салли сделала над собой еще одно громадное усилие и с театральным придыханием произнесла. «Я терпеть тебя не могу? Какой вздор! Ты — пример для подражания!» Анна восторженно вскрикнула и побежала к мосту. А Салли от отвращения едва не вырвала.